Глава 9. Обалдеть! Восхищенно протянул я, глядя на золотистую гарду. Откуда, Константин? Дворецкий провел меня в свою комнату, где достал из шкафа небольшую шкатулку. Открыв ее, он торжественно вручил мне блестящий предмет, который напоминал рукоять от меча. Вот только клинка у него не было. И все же что-то шевельнулось во мне, возможно, суккуба, вызвав восхищение подарком. «От вашего отца, господин Боярский», — произнес седовласый страж нашего дома. «Еще до родовой войны он нашел кое-что, о чем никому не рассказывал. Ни мне, ни даже вашей матери. Лишь перед самым концом он отдал мне этот артефакт на хранение, завещав, чтобы я передал его вам, когда вы будете готовы». «Готов к чему?» — уточнил я. «Не знаю, господин Боярский». Тот просто пожал плечами. «Об этом он ничего не сказал. Честно говоря, ваш отец был странным и загадочным человеком. Вполне вероятно, что именно из-за подобных вещиц...» Дворецкий кивнул на золотую рукоять. «Против него и пошли остальные рода. Но я не могу быть в этом уверенным». «Ох-хо-хо-хо», — протянула в моей голове Пафи. «Вот уж что я не ожидала здесь повстречать». «И что же это?» — спросил я. «Меч из преисподней», — хмыкнула суккуба. «Не знаю, кто его протащил в ваш мир, но определенно кто-то из моих сестриц». «Меч? А где лезвие потеряли?» «Все не так просто, дурашка. Попробуй вложить в него немного своей силы, но не обычной родовой магии, а что-то темное, подобное мне». Я отступил на шаг под недоуменный взгляд Дворецкого и взмахнул артефактом. При этом вспомнил ту боль, что испытывал Максим, когда осознал, что остался сиротой. Горечь утраты, гнев на других Ариста, обиду на самого себя. И вместе с этим я вложил в эти эмоции толику собственной уверенности, что все можно будет решить, стоит только захотеть. «Воу!» — не выдержал даже стойкий Константин. В моей руке вспыхнул огненный клинок, осветив темноватое помещение. По сторонам брызнули золотистые искры, но они испарились, не долетев до пола. «Боги, господин Боярский!» Теперь восхищение читалось в глазах Дворецкого. «Как вам это удалось?» «Не знаю». Увы, но мне пришлось соврать, хотя этому человеку не хотелось. А что делать? Не говорить же, что внутри меня наемник из иного мира, да в обнимку с демонической тварью. «Обижаешь, Максимка?» — Пафи надула губки. «Возможно, это родовая магия?» — вновь солгал я, чтобы хоть как-то объясниться перед Дворецким. «Может быть», — пробормотал он и наконец-таки взял себя в руки. «У вашего отца было еще кое-что, что хранится в государственном банке. К сожалению, никто не может вскрыть ячейку. Никто, кроме вас». «Конечно же, никто не знает, что именно там находится», — спросил я. «Увы, господин Боярский», — Константин виновато развел руками. «Этот секрет ваш отец забрал с собой на тот свет. Но как только вы вступите в наследство, то перед вами откроется множество дверей». Я задумался. «А если, к примеру, со мной что-то произойдет, какой-нибудь несчастный случай до этого момента, кому тогда достанется все мое имущество?» «Не могу вам сказать, но смею предположить, что дальним родственникам. Конечно, если они найдутся. Либо все отойдет государству, правда, это жуткая бумажная волокита. Но уверен, что они с этим легко справятся, если захотят». «Ага. Получается, что меня убили, как только я стал слишком взрослый. Но почему тянули раньше? Возможно, хотели через тебя выйти на то сокровище, которое спрятал твой отец. Как вариант, но все равно глупо. Они слишком долго ждали, хотя и подослали ко мне шпиона, который практически не сводит с меня глаз. Возможно, ищет потайные лазейки в нашем доме». «Тогда против тебя могут выступать аристы, играющие против кого-то из высших чинов». «Да, они просто тянули время, но все равно так ничего и не нашли». «Господин Боярский», — голос Дворецкого вырвал меня из собственных мыслей. «Все в порядке?» «Да», — кивнул я, вновь посмотрев на золотой артефакт. Пламя исчезло, как только я того пожелал. «Просто до сих пор пытаюсь прийти в себя от такого подарка». «Рад, что он вам понравился», — добродушно улыбнулся Константин. «И надеюсь, что теперь вы готовы». «Если бы я знал, к чему», — кивнул в ответ. «Ну, определенно, да». «Так, и что сейчас?» — тихо спросила я у своей тайной подруги. «Просто помаши рукой по кругу», — ответила она. «На самом деле открыть врата — это минимальная магия в наших рядах». «Как хорошо, что я не из ваших», — съязвил я. «Вообще-то со мной ты тоже некая демоническая форма», — хихикнула Пафи. «Ладно», — я вздохнул и протянул перед собой руку. Взмахнув ей по кругу, естественно, ничего не получил. «И?» «Ну, Максимка, давай побольше энергии и азарта», — смеялась Суккуба. «Ты будто бульон варишь». Я цокнул языком, но промолчал. Во второй раз я уже поднял артефакт и активировал огненный клинок. Тот послушно вспыхнул на мгновение, ослепив даже меня. После я повел в воздухе по кругу. Сперва опять ничего не вышло, но через пару секунд непрерывных вращений в центре комнаты блеснули алые искорки. «Получается, Максимка!» — радостно завопила Суккуба. «Давай еще чуть-чуть!» Отступать я не собирался, поэтому продолжил работать в том же темпе. И уже через полминуты передо мной появились те самые красные врата, в которые мне совсем недавно довелось прыгать. «Ладушки!» — я собрался с духом и ступил в портал. «Погнали!» На миг меня окутала красная пелена. Я уже приготовился к очередной круговерти, но ничего не произошло. Вместо этого я сразу же ступил на твердую поверхность. «О как!» — произнес я, осматриваясь. Подземелье то же самое, что и было. Просторная пещера с несколькими ответвлениями. Вокруг царит тьма, и только ночное зрение позволило мне видеть все в желто-синих тонах. «Теперь ты хозяин», — повторила Суккуба. «Поэтому тебя и кружить не будет. К тому же ты начинаешь к этому привыкать. Нам ведь надо еще множество порталов закрыть». «Помню, помню», — пробормотал я в ответ и прислушался. С правой стороны медленно нарастал крысиный писк. «Зараза! Я-то надеялся, что не встречу с ними». «Тогда бы и моей сестрицы здесь не было. Но ты же чувствуешь ее присутствие», — отозвалась Пафи. «А это именно то, что нам и требуется — забрать доказательства того, что мы были здесь и смогли закрыть врата». «Тогда погнали». Я зажег меч и с азартом в глазах шагнул в тоннель. Полчище мерзких крыс осталось позади. Мертвые тела жутко смердели, но я не обращал на это внимания, ведь передо мной стояла та, за чьей смертью я явился в филиал преисподней. «Ты отвратителен!» — гневно бросила мне Кастала. «Убил моих детей и снова пришел за моей жизнью?» «В целом, да», — спокойно ответил я. «Но ты ведь все равно потом возродишься, так что терять? Поживешь здесь немного, авось мы с тобой договоримся, чтобы я тебя выпустил в реальность». «Договоримся?» Внезапно она рассмеялась. «Ты жалкий человечишка. Решил договориться со мной?» «Можно и по-плохому». Я взмахнул пылающим мечом, и в воздухе остался сияющий след. Правда, всего лишь на несколько мгновений. «Я готов к любому исходу». «Любому?» Она гневно прищурилась. «Серьезно? Ты хоть понимаешь, о чем говоришь? А если он явится за тобой?» «Он?» — удивленно переспросил я. «О ком ты?» Обнаженная Суккуба вскинула брови, потом повела плечиком и ухмыльнулась. «Значит, Пафи тебе ничего не рассказала?» «Вот не надо пытаться мною манипулировать». Я сделал шаг в ее сторону, отчего Кастала вздрогнула. «Из-за твоих деток у меня пропало все настроение». «Ладно, ладно!» Она вскинула руки, отчего ее симпатичная грудь колыхнулась. «Давай договоримся. Тебе ведь не нужна моя смерть, верно? А я больше не желаю находиться здесь. Скажи мне, зачем ты явился, и, может быть...» Она игриво облизнула губы и провела пальчиком по стройному телу. «Вот же сучка!» — воскликнула Пафи. «Не ведись на ее уловки, Максим. Она всегда была шлюхой и вела себя соответствующе». «Можно подумать, ты ведешь себя иначе». И я никогда тебе не врала, а она только этим и занимается. Правда? Тогда скажи мне, кого упомянула Кастала? Или это просто уловка? Что-то мне подсказывало, что Пафи вновь утаила от меня какие-то важные моменты, и мне это совершенно не нравилось. Я... Но она не успела закончить, как заговорила Кастала. «Вижу, мое тело тебе не нравится». В ее голосе послышалась обида, но я не собирался ее разубеждать. «Тогда ответь, зачем ты пришел?» Мой взгляд в очередной раз скользнул по ее телу, и тогда я приметил на шее демонической красотки ожерелье из крысиных зубов. «Вот это побрякушка!» — я указал мечом на украшение. «А ну?» Казалось, что Кастала не могла в это поверить. «Серьезно? Суккуба вновь усмехнулась, сорвала ожерелье и бросила мне. Я ловко поймал его, оценил взглядом и спрятал в карман. «Доволен», — нахмурилась та. «А теперь выпусти меня из этой дыры». «Зачем?» — я изогнул бровь. «Чтобы ты побежала докладывать обо мне и Пафе своей хозяйке или на кого ты там работаешь». «Что?» — гневный крик Касталы прокатился по всему подземелью. «Мы же договорились». «Технически нет», — я отрицательно покачал головой. «Это ты с чего-то решила, что я согласен с твоими условиями, но я своего слова не давал. Просто попросил ожерелье, которое ты мне добровольно отдала». «Нет, нет, нет!» Ярость буквально лилась из нее в виде серых молний на кончиках пальцев. «Выпусти меня отсюда сейчас же!» Кастала взвилась к потолку и бросилась на меня, протянув когтистые руки. Я собирался защищаться, но этого не потребовалось. Внезапно земля под ногами задрожала, я лишь чудом удержал равновесие, облокотившись о стену. А когда посмотрел на противницу, то увидел полные испуга глаза. «Нет!» — вырвалось у нее. «Быстрее! Ты должен...» Но суккуба не успела закончить фразу, когда, пробив каменные своды, в пещеру ворвалась огромная пылающая рука. Длинные пальцы моментально сомкнулись на теле Касталы. Послышался треск сломанных костей и жуткий вопль суккубы. Но теперь это был настоящий страх, от которого пробирало до мурашек. «Он здесь!» — заорала в голове Пафи. «Беги, Максим, беги, что есть сил!» Я не стал ждать, что произойдет дальше, и ринулся обратно в ту пещеру, в которой появился. К сожалению, проход можно было открыть только там. У суккубов это было что-то вроде прихожей. За спиной все еще слышался грохот падающих камней и обрушившихся сводов пещеры туннелей. В голове продолжала испуганно верещать Пафи, а в ушах все еще стоял крик Касталы, который я теперь вряд ли забуду, ибо в нем царил первобытный ужас. Я чувствовал кожей, что некто гонится за мной. Могущественная сила, с которой никто не сможет совладать, и с каждым мигом это нечто догоняло меня. Но алый всполох, секундная невесомость и тяжелый удар о пол возвестили, что мне удалось вернуться в реальный мир. А из горла сам собой вырвался крик. «Что это было?»